Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется. Часть 60. Думаю, это оно. Пробормотал я себе под нос, когда появился на поверхности одной планеты, расположенной в галактике Андромеды рядом с двойной звездой, которая выгорает последнюю тысячу лет и будет это делать это еще столько же. Ну, по моим расчетам, раньше тут была жизнь, но уже около тысячи лет назад всю планету затопило и осталось совсем немемного клочков суши, где можно было находиться. Вот только жители этой планеты покинули ее еще задолго до этого события, так как предвидели данное событие. Именно от одного из бывших жителей теперь уже океанической планеты 200 лет назад узнали о том, что под толщей воды расположены древние строения, которые большей частью сохранились. Вот только, чтобы добраться до туда, нужно преодолеть многие километры воды. Но тут все не просто так, ведь как другие узнали, что там хоть что-то сохранилось? Правильно, как-то увидели сами. А увидели они это благодаря тому, что раз в 300 лет угасающая звезда источает мощные вспышки, которые ненадолго испаряют большую часть воды, открывая часть суши. Следующая вспышка должна произойти где-то через 100 лет, поэтому уровень воды в океане все еще покрывает большую часть планеты. Но мне это не помешает. С моим-то камнем пространства, мысленное усилие и я оказываюсь в храме, где, скорее всего, и спрятан камень силы. Странно, я был готов к тому, что вода будет и здесь. Посмотрев на вход в храм, меня настигло удивление, так как просто застыло напротив него, как будто тут был какой-то барьер. Ну, мне же лучше. С последней своей мыслью я начал исследовать строение. По слухам, тут куча ловушек и еще какой-то непонятной штуковины. После тщательного осмотра мне удалось обнаружить тайный ход вглубь земли. Кстати, тут действительно было много очень разнообразных ловушек, которые еще и самовосстанавливались. Мне они показались интересными и некоторое время я потратил на их изучение. Несколько перенес к себе в лабораторию, а другие оставил на своем месте, так как те не представляли для меня больше интереса. Когда я только появился на этой планете, то окутал себя пленкой энергии пространства, которая работала по типу скафандра, но без скафандра. Например, обеспечивала воздухом, которым можно было свободно дышать, и защитой от агрессивной среды. Ко мне теперь нельзя было даже прикоснуться без моего на то согласия. Вот так и шел я по лестнице вниз, не обращая внимания на попытки навредить моему телу. Правда, пришлось один раз воспользоваться когтями, чтобы удержаться там, где я находился, ведь ступени подо мной просто-напросто сложились, и лестница превратилась в горку, по которой потекло что-то напоминающее смазку, а сзади начало катиться что-то большое. Ну, проблема решаемая. Правда, решать мне ее было не нужно, так как я просто переместился вниз с помощью камня пространства. Появившись в конце потайного хода, понял, что в воздухе разлита нужная мне энергия камня силы. Опять же благодаря шкале с надписью «Сила», которая начала мигать при поглощении. Поэтому я направился в ту сторону, где сосредоточено больше всего этой энергетики. Вскоре мне наконец удалось найти место, которое можно было назвать хранилищем камня силы. Посередине помещения стоял стенд, над ним парила сферическая капсула, что источало ту самую энергию. Я был удивлен таким способом хранения, но сразу же выбросил это из головы, ведь в этой сфере должен быть заключен камень силы. Вот только я не спешил брать в руки столь опасный предмет, так как мое тело может не выдержать мощь сразу двух камней бесконечности, ведь сейчас мой организм только-только приспособился к пространству, а тут еще и сила. Нет, хоть в прошлый раз мне повезло с первым камнем, но рисковать снова я не намерен. Многие спросят, зачем же я сюда пришел, раз не собираюсь забирать камень силы. Ответ прост, я его перепрячу. Да-да, спрячу там, где его никто не найдет. Ну, по крайней мере, там, где его даже не подумают искать. Думаю, в центре Солнца будет самое то. А что, кто захочет лезть в ядро звезды, где обычно под 10 миллионов градусов по Цельсию? Вот я думаю, что никто. А камень пространства мне в этом поможет. Иногда я буду перемещать к себе камень силы и впитывать части его энергии, чтобы наполнить шкалу прогресса. От этого процесс адаптации замедлится, но лучше уж это, чем чувствовать боль, а она точно будет и будет долгой. Если уж на камень пространства я потратил больше 2 лет, если перевести все мои попытки в петле времени, может, на камень силы у меня уйдет лет 5, Если в день я буду выделять где-то час на поглощение, а остальное время на адаптацию к этой энергии. Хотя этот срок, скорее всего, уменьшится из-за того, что мое тело все сильнее будет привыкать к нахождению в нем энергии камня силы. Точно говорить на эту тему не могу. Вот так я заполучил второй камень бесконечности в свое пользование. И ко мне даже никто не пришел, чтобы сказать свое фи. Ну, до самого хранилища камня я не дотрагивался, а просто перенес его в нужное место с помощью камня пространства. Мда, если у тебя есть хотя бы один такой камешек, то искать другие становится легче. Далее началась, как говорится, рутина. Я был занят 48 часов в неделю, 24 из которых проводил на Сакаре. Спать мне почти не требовалось. За это время мне удавалось поработать над своим кораблем, провести время с семьей, а также на собственное усиление. Иногда я бывал на разных планетах, изучая их технологию и культуру. В 45-м, как я и думал, война закончилась победой над Третьим Рейхом. Тогда же я решил взять небольшой отпуск и, забрав с собой Ривен, Сару и Вику, отправился на частный остров, который выкупил и оформил на его территории пляж. Девочки были и сами рады передохнуть, поэтому быстро согласились, а Риви вообще со счастливым визгом повисла на мне. Отдыхали мы неделю, и после возвращения домой нам было что рассказать другим. Правда, за эту неделю я каждый день навещал Брунгильду. Девушка она, конечно, немного странная, но никто из нас не идеален, а воительница даже рада была моей компании. Мне не сложно, ей приятно. Тем более, что и я получаю из этого профит, ведь наши с ней спарринги все лучше и лучше сказываются на моем мастерстве. После небольшого отпуска я с новыми силами, моральными, взялся за свою работу. Только к моим проектам прибавилось еще кое-что. Создание искусственного интеллекта, который будет под контролем моего второго сознания. В галактике уже были расы, которые создавали нечто подобное, но вскоре это быстро запретили, так как были несчастные случаи, связанные именно с примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну, лайки ставить, разумеется. Часть 61. Наступил 1950 год. Мир находился в периоде холодной войны, а СССР и США были главными лидерами этого безумия. А как еще охарактеризовать то, что страны меряются всем, чем только могут? Вот и я думаю, что никак, кроме этого определения. Вообще, все началось в 46-м, но накаляться ситуация стала только сейчас. Я все это время, конечно, не сидел сложа руки, а активно превращал свои планы в жизнь. Например, месяц назад с посильной помощью Авраама и Говарда мне удалось закончить конструировать новый космический корабль СИ в качестве автопилота, который находился под контролем моего второго сознания. Да, искусственный интеллект я тоже создал. Вот только произошло это еще 3 года назад. Мог бы еще раньше, но большую часть времени я потратил на контроллер, который должен был связать мое второй поток сознания и, чтобы тот принял большую часть моей личности. А я не стану вредить себе, нелогично и нерационально. Это понимает и я, поэтому никакого восстания машин не предвидится, как было в некоторых фильмах в моей прошлой жизни. Контроллером выступали наручи, которые выступали в качестве мультиинструмента, включая в себя многие функции. Можно считать, что это второе поколение голопроекторов. Только возможностей больше, например, сами наручи имеют еще и вторую форму, которая покрывает всю кисть и предплечье. Это, можно сказать, защитная функция. Сам ИИ сначала находился на моей базе, и для него даже пришлось выделить одно помещение, ведь занимал он немало места. На звездолет мы перенесли его совсем недавно, когда тот был готов. До этого момента он помогал нам с вычислением и конструированием, создавая голографические макеты тех или иных деталей. Кстати, корабль назвали «Тортик». А что, в прошлый раз у меня была конфетка, но она была намного меньше, а этот уже больше, поэтому «Тортик», ведь сам корабль может вместить в себя человек 200. И на этот раз я учел свою предыдущую ошибку, впихнув в космолет кучу всякой всячины, как защитной, так и атакующей. Теперь я готов хоть сейчас к нападению того флота, который напал на меня тогда. Еще мне недавно удалось сломать барьер, который не позволял продвинуться дальше 50% в шкале с названием «Сила». Да, я потратил больше 5 лет на это, хотя за этот срок надеялся полностью адаптироваться к камню силы. Неприятно, но пока не критично, ведь пока мне ничего не угрожает и не поторапливает закончить это дело. Тук-тук, мои мысли прервал стук в дверь. Сейчас я находился в своем кабинете и заканчивал некоторые эксперименты с энергией камня пространства. У меня была мысль создать киберкостюм, который будет подпитываться как раз-таки этой самой энергетикой и иметь три формы. Первая для большей маневренности и скорости, а вторая – для разрушительности и силы. Третьей будет что-то среднее между первой и второй. «Заходи, Риви», – произношу с мягкими нотками в голосе, и в помещение вошла моя приемная дочка. За 6 лет моя милая девочка выросла в стройную и сногсшибательную красотку, округлилась в нужных местах, а также полностью научилась контролировать свои способности, меняя свое тело, как ей будет угодно. «Пап, ну сколько раз я тебе говорила не называть меня так», — обиженно проговорила она, — «я уже не маленькая девочка. Для меня ты всегда останешься маленькой и миленькой девочкой, которую я нашел и принял в семью», — с теплой улыбкой отвечаю ей. «Эх», — вздохнула Ривен, — «я чего зашла-то? Через неделю мой первый день в Массачусетском университете, поэтому я хочу, чтобы ты отвез меня туда, пока не забыл, как в тот раз». «Это было всего один раз», — простонал я, — «и я тогда потерялся во времени». «Ага, потерялся он», цыкнула девушка, «а я, между прочим, весь день простояла, как дурочка, пока ждала тебя». «Ну прости меня», подошел я к ней и приобнял, «этого больше никогда не повторится. Ты же знаешь, что я люблю тебя и никогда бы так не поступил». «Ладно, прижалась так ко мне, но ты выполнишь одно мое желание, папочка». «Хаем, сначала скажи мне, что это за желание», почувствовав что-то неладное, произнес я. «Поцелуй меня», так и знал. «Ха-ах, Риви», качаю головой, «хорошо, я тебя поцелую». «Да», закрыла рыжие глаза и вытянула свои губки. «Чмок, эй», возмутилась девушка, «в губы». «Я хотела поцелуй в губы, а не в щеку». «Ну, ты не уточняла этого», пожимаю плечами, «тем более, мы уже говорили на эту тему. Я, твой отец, а ты, моя дочка, приемная», воскликнула она, «так что все хорошо, и мы можем сделать это, не боясь никаких последствий. Я все-таки плохой отец. Как можно было допустить то, что собственная дочь влюбилась в меня? Наверное, я слишком много времени проводил с ней, а круг ее общения состоял только из меня и других моих близких людей. Все же стоило тогда послушать Сару и записать девочку в какую-нибудь школу. Но сама Ривен не горела желанием этого делать, да и я не хотел, чтобы она ограничивала себя, ведь в школе ей это обязательно придется это делать, например, скрывать свою внешность. Нет, я тогда сделал все правильно, ведь девочка выросла без всяких комплексов и счастлива, что имеет такую любящую семью, а на мнение остальных ей все равно. Скорее всего, в ее любви ко мне виноват я сам. И самое главное, я видел, что первая влюбленность у нее появилась в 14, но не придал этому значения, так как подумал, что это быстро пройдет. Ага, прошло, проверяй. Ладно, что случилось, то случилось. Буду работать с тем, что есть. Доченька, присел я на диван, а следом за мной это сделала она, давай тогда посмотрим на данную ситуацию без знания того, что ты моя дочь, а я твой отец. Ты же молодая и красивая девушка. Зачем тебе я? Мне же больше 100 лет, а тебе только 17. Подумай, хочешь ли ты этого или нет. Пап, ты спишь с собственной сестрой, нанесла первый удар Ривен, которая родная, а я как бы нет. Еще один, я знаю, что тебе начхать на чужое мнение, ты даже не почешешься от этого. Меня ты тоже такой воспитал. Третий, поэтому мне непонятно, почему ты так ведешь себя. Ха-а, откинув голову назад, простонал я. Стоп, ты говорил что-то про возраст, к чему-то пришла девушка, поняла. Я слишком молода, да, точно. Тогда это все объясняет, покивала она сама себе. Мне же еще нет 18. Допустим, увидев ей победную улыбку, я поспешил уточнить, только допустим, что ты права. Но это не значит, что ты не изменишь своего мнения, когда достигнешь этого возраста, и не полюбишь кого-то другого. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну лайки ставить, разумеется. Часть 62. Странный у нас с Ривен вышел разговор, по итогу которого мне пришлось взять на себя обещание, что если по достижению 18 лет она не перестанет меня любить, как мужчину, мы вернемся к этому разговору. Думается мне, что разговор точно состоится, так как Риви 100% не остановится. Кажется, я как-то не так воспитываю детей, хотя со Стивом вышло отлично. Вот только было бы странно, если бы и сын меня полюбил, поэтому сына я воспитал хорошо, а вот дочь кумда, ну, хотя бы утолил свои отцовские инстинкты и вроде бы больше не тянет заводить детей. Правда, лет через 20 это может снова проявиться. Ладно, нужно отвлечься, точно. Сегодня я еще не поглощал свою норму энергии камня силы. Переместившись на Марс, где создал себе небольшую базу, чтобы не случайно не разрушить что-нибудь, если что-то пойдет не так, с камнями бесконечности никогда не стоит быть уверенным. Особенно, если их два, а один из них у тебя в душе. Далее, я зашел в помещение, которое экранировано от внешнего мира, потому что мне не хотелось, чтобы даже часть энергии куда-то утекала. Потом с помощью камня пространства телепортировал к себе сферу, в которой был камень силы, но не прикасался к ней. Есть у меня теория, что если она окажется у меня в руках, то кто-то точно припрется и начнет предъявлять мне за это. Кстати, как я и говорил, недавно мне удалось сломать барьер, не дающий продвинуться дальше 50%, но после этого еще не пытался поглотить энергию силы. Скорее всего, мне придется избавиться от хранилища камня, так как теперь мне понадобится чистая энергия, а не профильтрованная, так сказать. И действительно, сколько бы я ни впитывал энергетику в себя, все бесполезно. Зато теперь мое тело приобрело еще один цвет, фиолетовый. Хотя когда я смешиваю и уравновешиваю два вида энергии в своем организме, то выходит своеобразное разделение. С одной стороны тело покрывается синим цветом, а с другой – фиолетовым. Только из-за того, что энергия пространства постоянно поступает ко мне, все равновесие теряется и я снова становлюсь полностью синим. Вообще, быть другого цвета мне не очень нравится, поэтому просто не даю части энергии попасть в кожный покров, из-за чего цвет моей кожи остается обычным. Так вот, сейчас мне придется осторожно открыть сферу и вытащить оттуда камень силы. Для этого я воспользовался механическими клешнями, которые без проблем раскрыли оболочку, что содержало в себе камень бесконечности. После этого я поднес к нему руки, но не стал касаться, поглощая энергию на небольшом расстоянии. Простояв так минут 10, почувствовал, что это мой максимум и вернул крышки сферы на место, а сам начал абсорбировать энергию. Было немного сложно сдерживать ее внутри себя и не давать ей вырваться наружу, хотя уже через час стало полегче, поэтому я уже хотел возвращаться назад на землю. БЗ. Завибрировал мой мультиинструмент, оповещающий меня о вызове. Я принял его и услышал голос того, кто мне точно был незнаком. Вот только связь была какой-то слабой, из-за чего говорившего было плохо слышно. Помехи. Нас ловуш помехи быстрее взрыв. Это шутка такая, этот канал связи знают единицы. И кто-то из них решил так пошутить. Нет, не тот у них характер для этого. Ладно, узнаю все, когда перемещусь в то место. Отследив место говорившего, я использовал, как и всегда, использовал энергию камня пространства. Вот только неожиданно из меня высосали еще и энергетику камня силы, а еще вместо того, чтобы сразу переместиться в нужное место, меня засосало в воронку и только потом я оказался на месте. Опять я попал куда-то не туда. С чувством раздражения воскликнул я, ведь, осмотревшись, понял, что это ни черта не 50-й год, но это точно Нью-Йорк. Вон тот огромный баннер с надписью «Лучшие закуски в Нью-Йорке» только у Гибби на это очень тонко намекает. А еще я прочитал об этом в газетке, которую переместил к себе прямо с прилавка, 1992 год. А вот этого я точно не ожидал. Либо я сейчас свалился в обморок от переизбытка энергии, а это с маленьким шансом, но может произойти, либо меня перенесло в параллельный мир, который находился в другой временной шкале. Про перемещение в будущее я даже не заикался, так как понимаю, что это невозможно. Помогите! Прозвучало у меня в голове, отчего я вздрогнул, так как не ожидал столь громкого призыва. Сосредоточившись, обнаружил крупное скопление людей в двух кварталах отсюда и переместился именно туда. «Вот это я удачно пришел», – прошептал я, когда очутился внутри здания и увидел, как какой-то парень с каким-то устройством у себя на глазах отправил в полет деваху, которая источала непонятную мне энергетику. Сделал он это, кстати, лазерным лучом из того самого устройства. Дальше парнишка забежал по лестнице на второй этаж, где сейчас лежали без сознания два тела. Пардон, одно, рыжеволосая девушка. Лысый мужчина был вполне в норме. Ну, если не считать его синюшность, как будто его кто-то душил и того, что тот был инвалидом, который не может ходить. Меня никто пока не заметил, поэтому я тихо наблюдал за этим. Они вроде бы целые, непоправимых ран не вижу, значит и без меня справится. Тут лысый неожиданно посмотрел прямо на меня с шоком в глазах. Ну, я бы тоже удивился, увидеть человека там, где его пару секунд назад не было. С улыбкой помахал ему в ответ, отчего тот еще больше выпучил глаза. Так, какая-то странная у него реакция на меня. Опускаю голову вниз, чтобы осмотреть себя на предмет странности и таки нахожу одну такую. Эх, снова мое тело стало синим. Сделав все, как было, вновь перевел взгляд на мужчину. Теперь на меня смотрели две пары шокированных глаз. Чего это с ними? Не двигаться. Раздался голос с первого этажа, взять их. На самом деле я заметил этот отряд еще в самом начале, но, покопавшись в мыслях каждого из них, понял, что они всего лишь выполняют свою работу, да и не убили солдаты никого, поэтому и не помешал им. Меня больше интересовали личности, находящиеся здесь. Особенно меня заинтересовал лысый мужчина, который смотрел на меня, как будто узнал. «Джеймс», – прошептал он, – «откуда ты?» Тут их обоих вырубили электрошокером и уже поворачивались ко мне, но меня там уже не было. Я решил посмотреть на ту, кто приняла на себя удар лазерных лучей. Вот только то, что я обнаружил, заставило меня нахмуриться, так как это оказалась одна из скрулов. Понять это было нетрудно, потому что большая часть тела была в том виде, который должен быть как раз у них, из-за атаки парня. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну, лайки ставить, разумеется. Часть 63. Что скрулы делают на земле? Спросил я одну из них, когда та поднялась. Тебя это не касается, человек, высокомерно ответила она и выпустила из рук какую-то энергетическую волну, которая полетела в меня. Я посчитал, что эта атака не несет мне никакой опасности, поэтому остался на месте. Вот только оказался неправ, и когда та вошла в мое тело, то случился какой-то резонанс с энергетикой камня пространства. Меня стало мотать по всей земле, и я никак не мог повлиять на это, так как неизвестный вид энергии был очень агрессивным. Закончилось это тогда, когда мне наконец удалось взять под контроль неизвестную энергетику, банально задавив ту большим количеством пространственной. Произошло это в том момент, когда я в последний раз успел переместился на вершину статуи свободы. Потом немного привел себя в порядок и телепортировался туда, где все это и началось. ТЦ, опоздал, раздраженно цыкнул я, ведь на месте не оказалось ни скрулы, ни солдат со схваченными мутантами. Хотел уже с помощью телепатии отыскать инопланетянку, но пришлось закатать губу, так как не мог даже отыскать ее. Похоже, эта энергия может как-то блокировать мою способность, а ведь скрулы по природе устойчивые к ментальным атакам, но их хотя бы можно было почувствовать. Проверял, когда находился на Сакаре. ХМ, она интересовалась теми мутантами. Значит, если найду их, то найду и ее. Сосредоточившись на нужных людях, я все-таки смог их почувствовать, но как-то слабо, словно что-то пытается заблокировать мою способность. Ладно, мне удалось их найти, поэтому стоит поспешить. Та скрула наверняка уже нашла тех и скоро решит нанести свой удар. А мне желательно быть там, чтобы понять, что это за силу она использовала, и чего мы тут делаем, спрашиваю, появившись, похоже, в поезде, который куда-то вез всех пойманных мутантов. Бах, какой-то солдат решил выстрелить по мне, но пуля просто упала вниз, влетев в мое тело, так как я впитал всю ее кинетическую энергию. Еще один выстрел, еще и еще, снаряды бессильно опадали на пол, сталкиваясь с моим телом. Вскоре они прекратились, так как эти индивиды поняли, что их попытки ранить меня бесполезны. А теперь, тут в меня кто-то шмальнул из гранатомета. Я бы мог и от него все впитать, но был шанс, что поезд мог пострадать, поэтому просто переместил снаряд в космос, где тот и взорвался. А теперь давайте поговорим, как цивилизованные люди, и я сделаю вид, что не заметил ваши попытки пристрелить меня. Мутант злобно посмотрел на меня командир этих солдат, который стоял впереди, и с самого начала именно он выстрелил первым. Что же вы так, командир Либерман, так категорично относитесь к тем, кто рано или поздно населят всю землю? Обезоруживающе улыбаюсь, да и зачем вам те, кто пытается помочь? Вон,